Глава 20. Мы провели вместе множество прекрасных минут, и ты сделала мою жизнь. Да нет, ты просто была моей жизнью. Сесилия Ахерн. P.S. Я люблю тебя. Джелена. 2 недели спустя. Иногда мне кажется, Тайлер совсем не спит. Отличительная черта человека, который ведет двойную жизнь. Мне больно наблюдать за тем, что происходит с ним, как бы сильно он это ни скрывал. Я не знаю собственного мужа от и до, и не узнаю никогда. Шрамы, оставленные в его душе, неизлечимы. И я хочу помочь, забрать боль. Но Тай не пускает меня туда, в свое прошлое, в другую сторону своей жизни. Чувствую, как оберегает меня и делает все, чтобы моя жизнь походила на сказку. Несмотря на заточение в этом доме на берегу океана, и круглосуточную охрану. Я заранее знала, что так будет, что с Тайлером не будет просто. Я осознанно летела на огонь, не боясь обжечься или вовсе сгореть. По крайней мере, теперь я знаю, что этот Тайлер спас меня тогда, на треке. Но я никогда не найду убийцу Хлои. Это был один из его братьев или член другой банды. Вместе с этим пришло и осознание того, что знание о том, кто убил, не вернет мне сестру. И впервые за долгие годы мне хотелось смириться, отпустить, простить, в первую очередь саму себя. Не так-то просто избавиться от чувства вины, когда так прочно срослась с ним. Удивительно, но малыш под сердцем заставляет меня иначе посмотреть на жизнь. Да и здесь, в сладком плену, есть время о многом подумать. Мне хочется верить, что я стою на пороге своей новой, прекрасной жизни, наполненной светом и смыслом. Жизни, где нет места прошлому. Небольшой дом на берегу океана в Санта-Барбаре охраняется со всех сторон. Но я уже привыкла к этим вооруженным людям в масках, окруживших наше временное гнездышко. Справиться с чувством вины мне во многом помог разговор с мамой. Как только папу выпустили из тюрьмы, я позвонила ей. «Не знаю, как ты это сделала, Джелена. По голосу слышу, что мама плачет. Надеюсь, на этот раз это слезы счастья. Кто этот волшебник, которого мы должны поблагодарить? Мы с папой хотим срочно увидеть тебя, дочка. Где ты сейчас? Мам, со мной все в порядке. Мы очень скоро увидимся, чуть позже. Не сейчас. Сейчас нельзя». Слово в слово повторяю инструкции Тайлера. Надеюсь, я и правда увижу родителей до того, как мы покинем страну. Пожалуйста, Джелена, я понимаю, ты имеешь право ненавидеть нас. Мы хотим начать все сначала. Я была так не права, вдруг всхлипывает мама. Сердце в груди замирает, разрывается. Делаю глубокий вдох, стараясь привести в порядок мысли. Мам! Не узнаю свой осипший голос. Так хочется сблизиться с ней, о многом рассказать, поделиться счастьем. Я потеряла Хлою, Митчелла. Он никогда к нам не вернется. И тебя потеряла. Во всем виновата только я. Я винила тебя. Мы с папой. Мы не уследили за вами. Были слишком заняты своими проблемами, амбициями, мечтами. Вы хотели для нас самого лучшего. Это не так. Резко обрывает меня мама. Мы были слепы, эгоистичны и думали о себе, а не о вас. Хлоя очень уставала от съемок, а мы продолжали брать проекты, водили ее по кастингам. У моей девочки не было детства. Она любила съемки больше всего на свете, мам. Да, но мы взвалили слишком сильный груз на ее хрупкие плечи. Не любили ее такой, какая она есть. Относились к ней, как к проекту, от которого ждали отдачи, и к тебе тоже. Я ужасная мать. Если бы я могла повернуть часы времени... Мам, еще год назад я бы злорадно и победно улыбнулась на подобные слова из уст матери, но сегодня мне больно за нее. Хло бы не хотела этого слышать. Мы с мамой на минуту замолкаем, изредка обмениваясь взаимными всхлипываниями. «Мне так нужно тебя увидеть. С тобой точно все в порядке?» «Мам, да, я со своим парнем. В Мексике. Мы отдыхаем. Это он, тот самый волшебник». Виртуозно вру я, натянуто улыбаясь. «Значит, это не Уилл?» «Слышала о скандале в прессе. Мама имеет в виду резкое падение рейтинга Уилла пару недель назад. Некоторые, видео из его личной жизни просочились в интернет. Я слишком хорошо знаю Уилла Брауна, чтобы поверить в те заголовки и статьи, в которых Уилл выставлен, мягко говоря, в неприглядном свете. Какая же скучная и интимная жизнь у этих людей, если под такими фотографиями я вижу десятки комментариев из разряда «пошло», «мерзко», «отвратительно», «извращенец». Кто тогда мы с Тайлером? Но, конечно, многие люди отвернулись от него. Он не успеет реабилитироваться перед последним этапом гонки. «О да, дело не в скандале, мам. Я люблю Уилла и всегда буду любить. Но это не та любовь, от которой, знаешь, все внутри переворачивается. Я также выбирала твоего отца. Когда увидела его, думала, что сошла с ума. А сейчас все иначе, милая. Даже безумную любовь можно растерять, если не разговаривать друг с другом. Между мной и твоим отцом огромная пропасть, несмотря на то, что я по-прежнему его люблю. Может, пора проложить мостик над этой пропастью? Я попробую. Но больше я хочу наладить отношения с тобой. До сих пор не могу поверить, что ударила тебя тогда. Хватит, мам. Джелена, я хочу, чтобы ты знала еще кое о чем. Хлоя, мы с ней поссорились в тот вечер. Наверное, поэтому она пошла с тобой. Захотела проявить характер, талику бунтарства. Последние слова, которыми мы обменялись друг с другом, были ужасными. По голосу слышу, как она снова сдерживает слезы. Все это время мы с мамой были в одной лодке и топили друг друга. В то время, как я убегала от чувства вины при помощи кайфа, она справлялась с ним иначе, перекладывала его на меня. Десятиминутный разговор с мамой по телефону пропитан большим теплом, чем любой наш другой за последние 6 лет. Положив трубку, встаю с небольшого кресла на веранде и смотрю на черный «Мерседес», затормозивший у дома. Тайлер здесь. Значит, мы снова в безопасности. Тайлер. У каждого есть моменты, которые разделяют жизнь на «до» и «после». Сначала я думал, что этот переломный момент – смерть мамы. Потом, что рождение Эйдана. А после – его смерть. Но сейчас, глядя на то, как моя красавица-жена гуляет по линии прибоя, как ее изящные щиколотки утопают в соленой морской пене, я вновь ощущаю всю мощь этого момента, переломного момента. И впервые это до и после со вкусом надежды, а не горьким привкусом боли, горечи, ненависти. Как она это сделала? Ворвалась в мой разрушенный мир, в душу, покрытую пеплом, и построила что-то новое, окрасила в цвет, наполнила каждый вдох смыслом. Снова. С ней я хочу меняться. С ней я, наконец, познал любовь. Это действие. Любить — это всегда отдавать. И каждой клеточкой внутри себя я хочу отдать ей все. И чувствую, как и она, моя девочка, отдает мне сполна. Она, черт подери, любит меня таким, какой я есть. Не задает лишних вопросов, просто любит. Ждет и верит. Глупая. Но благодаря ее вере я ощущаю надежду на то, что все мы выберемся из этой истории живыми. План расписан до мелочей. Завершение операции с Брауном. В последнее время я уже не испытываю счастья, когда представляю его на самом дне. Кано получает свои деньги, из которых я забираю свою часть. Моя фальшивая смерть будет разыграна через неделю. Потом я прилетаю на вертолете за Джеленой сюда, в этот дом, что я снял на короткое время. И мы улетаем на необитаемый остров на неделю, потом в Азию, затем в Европу. Заметая следы, объездим несколько стран и приземлимся в Австралии на Золотом побережье. Хочу, чтобы малыш рос у океана. Вот он, мой билет из ада. План идеален, если не считать того, что ему угрожает несколько дыр от пуль. Глядя на то, как Джелена покачивает бедрами, напивая что-то себе под нос, невольно вспоминаю о тех днях на Гавайях, что мы провели вместе. «Тайлер!» — зовет Джелена, отводя руки в стороны. «Я лечу!» — смеется Джи, когда ее платье поднимается от ветра, как нельзя кстати. Хищно улыбаюсь, когда мой взор скользит по аппетитной попке, едва прикрытой тонким красным кружевом. Член реагирует молниеносно, и мой романтичный внутренний диалог с самим собой заканчивается, заменяясь жадными до ее тела мыслями. «Иди ко мне, Тай, пожалуйста!» Дженна складывает руки вместе, умоляя меня. Поднимаюсь с песка, отряхивая джинсы от песка. Разве можно ей отказать? Подхожу к ней со спины, обхватываю тонкие запястья. Складываю ее крылья, переплетая наши пальцы, кладу их на ее живот. «Малыш тебя еще не беспокоит?» Мягко шепчу на ухо, прикусывая чувствительную мочку. «Не толкается?» «Нет, конечно, еще рано!» Немного грустно улыбается Джел. «Я хочу быть рядом, когда это случится, маленькая». «Пообещай, что будешь». Ее голос слегка дрожит. Она тоже сомневается. Женскую интуицию не обманешь. «Я надеюсь, что к этому времени мы будем далеко-далеко отсюда. И начнем все заново. Я буду рядом. Всегда. Обещаю». Чувствую теплую волну, исходящую от ее живота. Невероятное чувство. Даже пальцы немеют. Упираясь членом в попку Джел, заглядывая в глубокий вырез ее платья. Ее и без того офигенная грудь стала чуть больше. Подхватываю жену на руки и несу в дом, пока она что-то рассказывает и заливается смехом. Почти ее не слышу. Прости, лисичка, слишком возбужден, чтобы разбирать твою сладкую речь. И уже в спальне я припадаю к ее набухшей груди, вбираю между зубов маленькие острые вершинки. Она стонет еще громче, чем обычно, потому что стала еще более чувствительной, хрупкой, такая мокрая. Почти сразу, черт возьми, приходится немного сдерживать свои аппетиты. Но наш секс не стал менее страстным, и она всегда готова взять мой член в свой теплый рот, от чего каждый раз сносит крышу. Черт, наблюдаю, как губы Джел скользят по напряженным венам чуть ниже пояса. Не могу оторваться от безумной картины, от того, как член пропадает в ее розовых губках, задыхаясь от фейерверка из ощущений и чувств. Мать ее, каждый раз как первый. Невозможно остановиться. Я нежно обхватываю ее волосы рукой, двигаясь в ее умелом горячем ротике. Ныряю в бездну наслаждений вместе с Джел. И, если честно, не хочу из нее выбираться. Никогда. «Как ты хочешь его назвать?» Спрашиваю у Джел чуть позже, когда мы лежим переплетенные друг с другом так тесно, что нет ни одного миллиметра между нами. «Его? Думаешь, будет мальчик? Тайлер, ты хочешь мальчика?» Напрягается Джи, и я не могу сдержать улыбки, глядя на ее обеспокоенное выражение лица. «Мне не важен пол. Главное, чтобы с вами все было хорошо. И это правда. Мой муж — чертов идеал». Выдыхает она, покрывая мои ключицы влажными поцелуями. «Может, ты и на родах будешь присутствовать?» «Запросто, если ты хочешь. И я не идеал. У меня скулы сводит от охватившего меня напряжения. Не понимаю, почему ты до сих пор не сбежала?» «Потому что без тебя все теряет смысл. Я буду ждать столько, сколько нужно. И я верю, что ты делаешь это, потому что вынужден. И все-таки я не верю, что Уилл убил твоего сына. Ваших рук дело. То, что выложено в сеть. Что за игру вы ведете?» Джел замирает, заглядывая мне прямо в глаза. В них нет осуждения, только боль. Нашла момент, бля, чтобы поговорить об этом. Бесит. «Дженна!» Рычу слишком резко и озлобленно. «Не кричи на меня! Ведь это правда! Здесь что-то не так, я чувствую! Он не мог этого сделать!» «Да что ты вообще знаешь, черт подери! Ты была там? Его люди это сделали, и он за это заплатит!» Вспыхиваю мгновенно, ощущая, как жидкий огонь в венах выжигает внутреннюю сторону кожи. Хочется вскочить с постели, выйти на свежий воздух, остыть. Она не должна попасть под горячую руку. Порываюсь вскочить, но чувствую нежное прикосновение Джел на своем плече и пытаюсь успокоить прерывистое дыхание. «Джелена, это какая-то ошибка, Тайлер!» Снова настаиваю я, проводя кончиками пальцев по мышцам на спине Тая. «Может быть, я не права, но разве шестое чувство когда-нибудь меня подводило? Наверное, мне не стоит лезть в дела Тайлера. Но вдруг он разрушает жизнь не того человека. Мне кажется, что я знаю Уилла, но опять же, Могу ошибаться. Может, я знаю другую его сторону, так же, как знаю всего лишь одну сторону Тайлера, ту, где на нем нет ужасной маски дракона. Тайлер глядит на меня из-под лобья. В глубоких глазах плещется синее пламя, обрамленное черными ресницами. Его взгляд выражает раздражение и ярость, и всего за один миг он становится таким далеким. Ты его защищаешь? Какого черта, Джел? Думаешь о нем? Может, скучаешь? А может, хочешь вернуться? Все, его понесло. Тяжело выдыхаю. Черт возьми, все не так. Просто трудно поверить, что человек, которого я знаю всю жизнь, мог сделать такое. Прости. Мягко прошу я, решая прекратить эту перепалку. Прижимаюсь к Тайлеру, и он обхватывает меня руками, крепко прижимая к груди. Я слышу, как бьется его сердце. В такт с моим. Это ты меня прости. Не хочу кричать на тебя, будущая мамочка. Для девочки мне нравится имя Ханна. Снова перевожу тему. А для мальчика — Лукас. О, нет. Айрон. Лукас. Нет, Айрон. Айрон Кук. Идеально. Лукас Кук. Согласна, звучит хуже. Арон Кук. Тайлер валит меня на простыни и покрывает поцелуями живот. Последнее слово всегда за мной, лисичка. Ты, конечно, меня приручила, но тебе лучше не злить меня. Таю от прикосновений его губ к моей коже. Хочется продлить этот миг, запомнить. Еще одни часы в копилку нашего рая. Не хочу отпускать, когда ближе к 10 вечера раздается звонок. Мы оба знаем, что это значит. Тайлера ждет другая семья. Мне нужно ехать. Приеду завтра утром. Опускаю взгляд, слегка кивая. Внутри расцветает боль. Но я стараюсь утешить себя тем, что хотя бы вечер мы провели вместе. И помни, начинает Тайлер, ныряя в черную рубашку, которая, к моему сожалению, полностью скрывает его широкие плечи и рельефный пресс. Я помню. Не покидать пределы дома, сада и пляжа. Никому не доверять, уничтожать симки, с которых звоню и на которые звонят мне. Я помню правила, Тайлер. Все будет нормально. Джел, никому нельзя доверять. Кроме меня, Дьюка и Джексона. Все очень скоро закончится. Снова повторяет он. Нежно целую Тайлера в губы на прощание. Он резко обхватывает мое лицо ладонями, углубляя поцелуй. Не может оторваться, поглощая мое дыхание. Словно целует в последний раз. Нет, откуда такие мысли? Я чувствую необъяснимую тревогу на сердце, когда он закрывает за собой дверь. И, как оказалось...